этой собственности, но хочет позволить себе напомнить, что переговоры начались еще задолго до того, как мы вошли в контакт друг с другом. Я тоже чрезвычайно сожалею, поэтому и просила встречи, чтобы совместными усилиями найти выход из создавшегося положения. Никому из нас не нужны чужие деньги, каждому хватает своих. Но работая совместно, мы могли бы оказать друг другу услуги в иных областях. Именно по этой причине я и предложил вам строить для нас танкеры. «Но сами и ставите палки в колеса», — сказал молодой. «Построить 10 танкеров мы можем, но где взять их сейчас, чтобы передать вам немедленно? На рынке нет ни единого. Это мне известно, но известно также и то, что на вашей торговой линии есть более сотни танкеров. Вам ничего не будет стоить передать часть флота нашей компании, оставив себе и предоставив нам по 50% от общей стоимости собственности во владении. Таким образом, вы не останетесь в стороне от прибыли. Мы теряем 50% дохода от их эксплуатации, и возместить их нам нечем», — настаивал молодой. «50% дохода от дополнительных танкеров, которые вы беретесь строить, полностью эти потери возместят», — сказал Байдер. «А 50% иностранных инвестиций, обеспеченных мной, наверняка вызовут одобрение вашего правительства». «У нас никогда не было трудностей в получении одобрения нашим иностранным инвестициям. Положение на мировом рынке постоянно меняется», — спокойно заметил Байдер. «Внедрение в западный мир поможет вам сохранить платежный баланс». «Ничего подобного пока не предвидится», — сказал молодой. «Кто знает, изменения в мировом энергетическом обеспечении могут завести технократию в тупик. И тогда перед вами встанут две проблемы. Первая — недостаток покупателей, вторая — невозможность поддерживать и сохранять собственный уровень производства». И снова молодой решил посоветоваться с Хоккайдо. Старший кивал, выслушивая, а затем обратился к Байдру по-английски. «Если мы согласимся на ваше предложение, будете ли вы использовать танкеры для нефтяных перевозок в Японию?» Байдер кивнул. «Исключительно?» И снова Байдер кивнул. «И сколько же нефти вы можете нам гарантировать?» — спросил Хоккайдо. «Это будет зависеть целиком от моего правительства. Мне думается, при благоприятных условиях можно достигнуть удовлетворительного соглашения». «Будет ли в ваших силах обеспечить режим наибольшего благоприятствования для нации?» «Вполне». Хоккайдо помолчал. Последовавшие слова были точны и продуманы. «Итак, мистер Альфей, если мы вам предоставляем 5 танкеров немедленно за полцены и строим еще 5 для вас за собственные деньги, вы согласны использовать эти 10 кораблей для того, чтобы доставлять нам нефть, которую мы же у вас и закупим?» Байдер молчал, и лицо его оставалось бесстрастным. Внезапно японец улыбнулся. «Теперь мне понятно, почему вас называют пиратом. Вы прямо-таки настоящий самурай. И все же мне придется обговорить все условия со своими коллегами в Японии». «Естественно. Вы сможете прилететь в Токио, если мы решим продолжить переговоры?» «Да». Японцы поднялись. Байдер тоже. Мистер Хоккайдо поклонился и протянул руку. «Благодарю вас за чрезвычайно интересный и познавательный обед, мистер Альфей». Байдер пожал его руку. «Благодарю за внимание и терпение». Как только японцы отошли, Керридж потребовал счет. «Никак не пойму, на что они жалуются», — рассмеялся он. «Мы же платим за обед», — он подписал чек.